Глава 21. Учителю я выдал его долю, очень его порадовав, ведь своих денег у него крохи остались, хотя я сам заплатил за номера в гостинице. Да я теперь богат, никогда в жизни столько денег не имел. Ведь 8 местных золотых – это как 30 золота в Сатуме. Даже близко таких сумм в кошеле не носил. Гинс, тебе теперь тоже свое жилье потребуется. Так что жена Торка про квартиру для тебя поспрашивает. Благодарю, Ольг. Только надо ли? Теперь у меня есть деньги, чтобы снять пару комнат подальше от центра. Одну нам с Борном, другую для Клей с Ирней. Мы уже обошли весь город, нашли пару рабочих мест, где возьмут без умения разговаривать. Платят немного, по 48 серебра в месяц. Это девушкам, еще и кормят в обед. Клея не очень к такому расположена, зато Ирния в полном восторге. Для Борна тоже есть место в камнетесной мастерской. Там уже 1,5 талера готовы предложить крепкому парню, если станет хорошо работать. Понятно. Гинс о нормальной жизни для себя даже и не думает и хочет очень умную, удивительно коммуникабельную сестру с остальными переселенцами кинуть на самую тяжелую и малооплачиваемую работу, где они ни в жизнь не научатся нормально разговаривать, тем более писать и читать. Это вообще из области фантастики. Навсегда останутся малограмотными беженцами и аутсайдерами по жизни, просто гастарбайтерами из Сатума. Такой жизни я для переселенцев не хочу. Если деревенская Ирния и профессиональный спортсмен, люди неграмотные по своей сути, то Клея очень перспективная для меня девушка, деловая и смелая. Тем более она умеет писать и читать на корле. Научится и здесь очень быстро грамоте, чтобы зарабатывать большие деньги – и мне какое-то время и себе на всю долгую жизнь. И даже своему брату, который к такому делу не способен совсем. Тут даже несбалованной жизнью Торг закрутил головой. Гинс, прежде чем устраивать работать, необходимо бы поучиться говорить хотя бы с месяц. Что они на постоянной тяжелой работе выучат? Пару сотен слов через пару лет? Но на это справедливое замечание учитель только развел руками. Они сами готовы работать, и не хотят сидеть на шее у меня. «Так, есть о чем поговорить. Вы уже были на допросе в страже?» – спросил я. «Были все вместе». «Жетоны получили?» «Да», – с недоумением ответил учитель. «Значит, уже полноправные граждане славного города Астора», – подвожу я итог. «Зови всех, будем разговаривать и обедать. Распоряжаюсь я так, как будто мы снова на территории Сатума, и я опять главный». Придется мне опять командовать, раз старший брат вообще никак не мычит и не телится. Учитель послушался меня, поднялся в номера, и вскоре мы оказались за большим столом в углу, подальше от остальных посетителей. «Приятного аппетита», – сказал я новичкам и перевел эту фразу на корли. «Теперь повторите, и пора нам поговорить о вашей будущей жизни». Клея уверенно, остальные рабея и смущаясь, повторили мои слова, и начался обед. Ничего такой по качеству, только в моем любимом месте со вкусом блюд получше будет. Повара, явно более понимающего в кулинарии, в лесе. После того, как унесли тарелки, я задумчиво оглядел слушателей. Разведчик с инструктором что-то обсуждают. Клея стреляет глазками в мою сторону. Брон и Ирния просто привычно молчат, как всегда. «Давайте обсудим, что я могу предложить вам», – начал я на родном для переселенцев языке. «Первое. Выдам немного денег, чтобы вы чувствовали себя увереннее и могли купить себе, что захочется. Выдам прямо сейчас». Я достал кошель с размененным серебром и насыпал перед каждым иммигрантом кучку монет, примерно поделив ее на три части. «Здесь около 3 талеров, и перед каждым из вас по талеру. Талер – это 64 дана. Гинс, переводи». Учитель перевел, и народ немного воодушевился. С деньгами, особенно с такой кучей, всегда веселее себя чувствуешь. Второе. Работать без знания языка – это тяжелое и плохо оплачиваемое дело. Значит, все силы требуется бросить на учебу. Учиться разговаривать и еще овладеть грамотой хоть немного. Деревенская девка, конечно, не поняла, что я предлагаю. Борн поскучнел после перевода Гинса моих слов, и только Клея радостно заулыбалась. Ясно. Учиться по-настоящему хочет один человек. Впрочем, в ней я и ничуть и не сомневался. Остальные относятся к учебе прохладно. «Неволить никого не буду. Все же не дети мои. Пусть сами выбор делают. Сходят на один урок, и там все ясно станет». «Есть хороший учитель, лучший в городе и всем Черноземье. Я договорюсь с ним сегодня. Вечером можно будет сходить на урок. Гинс проследит, чтобы вы не потерялись». Иными словами, шанс будет у всех. Кто не воспользуется, его дело и его проблемы. После этого мы с разведчиком вышли из зала трактира, и, проводив его домой, я дошел до Корна, где провел с ним полчаса и договорился на один урок вечером, сегодня же. Оказалось, что и Корли старику не чужд. Он его, конечно, подзабыл за долгие годы отсутствия практики, но немного до сих пор на нем разговаривает и понимает. Это сильно облегчает учебу, тем более, что Гинс тоже должен присутствовать при этом. Ему и самому не помешает подтянуть местную речь. Говорит до сих пор с большим трудом, медленно и почти по слогам. Если человек не учился в начале своей жизни, трудно, почти невозможно начать этот процесс в зрелые года. Как я и думал, Борн с Ирней отказались от учебы сразу же после первого урока. Деревенская девушка уже разобралась с помощью клея, что и так будет весьма востребовано среди мужиков Астера. Поэтому учиться кажется ей очень странным и лишним занятием. Избавилась от рабской доли и насилия, теперь радуйся жизни в хорошем городе. Говорить понемногу научишься, умение писать и читать, чтобы рожать детей, будущему мужу, тому же Гинсу, вообще не требуется. А ему больше от нее ничего и не нужно. Борн тоже не видит смысла в посещении школы. Ведь чтобы таскать и обрабатывать камни, много слов не требуется, и на второй день он уже пропадает в мастерской. Тем более, что сестра Гинса не ответила согласием на все его предложения держаться вместе и жить тоже вместе. С расстройства парень сразу исчез, и в номер трактира приходит теперь только ночевать, выматывая себя на работе. Учиться осталась одна Клея, которая заставила и брата сидеть с ней рядом, повторять слова: все же общий уровень развития очень заметно разнится у нее с остальными соплеменниками. Да и брат примером здесь стать не может. Ладно, что хоть слушается умненькую младшую сестру. Зато у Гинса в личной жизни все хорошо. Он съехался с Ирнией в один номер и появляется из него теперь с очень счастливым лицом, найдя в походе за перевалы не только родного человека, но и женщину для себя. «Старина, со службы придется увольняться. На 40 серебра семью не прокормишь. Деньги смешные тебе положены, а обязанностей много. Могу тебя в мастерскую взять, там плата в 2-3 раза повыше будет, и ни в какие походы ходить не придется», — предложил я ему, уверенный, что приятель согласится и будет мне благодарен. «Есть у меня план на такого благодарного мне человека, только он привязан к службе и постоянно до ужина должен торчать в казарме». Гинс почесал затылок красноречивым жестом и согласился, вы думаете? «Отказался! Ему, мол, в казарме спокойно, все нравится, и думать ни о чем не требуется. Тем более, что там кормят раза в день. А им сырнее денег хватит. Со своей долей он купит жилье, скромную квартирку где-нибудь на 5-6 улицах, и очень славно там заживет». «Ну, в том районе не стоит селиться», — скрыл я с немалым трудом свое удивление. «Можно и поближе к ратуше. Денег с трофея хватит, это я тебе обещаю». Чего я ожидал? Что человек, проведший всю сознательную жизнь в борцовском круге без малейшей мысли о будущей жизни в голове, а теперь нашедший надежное и спокойное место при государственной структуре, захочет своей головой думать, как заработать на жизнь? Ни в каком случае ему это не убирается. Переживать и думать головой после суровейшей школы в жизни в Сатуме, где за любую мысль больно били по этой самой голове много лет. По итогу я снова остался один. В той жизни охотники сначала попали в помощники ко мне, пока не испортились окончательно, оказавшись под тлетворным влиянием своих шлюшек. Здесь, в этой жизни, никакими бабами они не обзавелись. Драгер не провинился в походе на северные земли, Кросс туда вообще не ходил, так же служит и не тужит. Да и не знаком я с ними так уж близко. Выпиваем иногда вместе, и все. Гвардейцы, пусть и промолчали, похоже, о моих умениях, тоже люди служивые и на жизнь не жалуются. Гвардия для них мать родная. Договорились между собой молчать про чудесное излечение, вот и молчат. На что-то большее подвигнуть служивых проблемно. Тем более, что деньги для них гигантские получены и еще обещаны. Да и колец с цепочками набрали очень солидно. Одному мне все же не просто делами задуманными заниматься. Требуется послать глазастого парня в Талак, чтобы он все разведал и мне доложил. Как подобраться к местным рыжим поближе, да пощупать их за мошну, решив заодно проблему появления нежданно будущих мстителей. Для того, чтобы я приплыл и сходу начал разбираться с потенциальными мстителями. Под вечер к дому пришли мальцы. Та же пятерочка. Я нанял их на совсем других условиях, помня ту звездную болезнь, которой они быстро заболели. Серебрушку на двоих за полдня наблюдения и премия иногда. Они и таким условиям рады сейчас очень. Сказал узнать у отца, где Редкин поселился. Если днем он сопровождает своих купцов, следить за ним по вечерам, куда ходит и что делает в городе. Сразу же отправил парнишек на работу. Информация быстро требуется, пока караван в Астрию не ушел обратно. Как выследят пареньки старшего охраны, если посещает он кого-то, придется устроить обычный гоп-стоп, чтобы Грита могла решить проблему своей ярости и насладиться местью. Только оставлять его долго мучиться и помирать целые сутки с болтом в мочевом пузыре не получится. Максимум, что поболеет немного, пару минут. Потом придется добить наемника, чтобы не разболтал о таких мстителях никому. На такое дело придется все же попросить Гинса помочь Грите, чтобы наемник не ушел от той. Больше и некого. Остальные гвардейцы не настолько благодарны мне, чтобы на мокруху идти по моей просьбе. Старшина Брон обязательно узнает от сына, за кем я слежку поставил. Это значит, что такая информация у стражи точно окажется, когда мертвого наемника найдут, и расследование начнется. Поэтому мне потребуется надежное алиби, стопроцентное на момент смерти Редкина. Алиби я могу получить в трактире или в нашем дворе, устроить пирушку по любому поводу и не исчезать с глаз зрителей. Тут уже отсутствие Гриты не так будет бросаться в глаза. Впрочем, еще посмотрим. Мне самому без мальцов не обойтись с наблюдением. Да и потом попрошу последить за мной. Мало ли, поставят опять хвоста, если из парней кто-то проболтался. Такое дело исключать нельзя. Совесть там проснулась. Или жена в оборот взяла. Что это за заживший новенький шрам? А потом, да как ты покрываешь такого врага в самом центре Астора? Мало ли, что он тебе жизнь спас. Мало ли, чего он понаобещал про подвиги в будущем. Хотя, если деньги отдал и еще обещает отдать гораздо больше, может и ничего так, хороший маг и колдун. Можно долго гадать. Только и дело делать требуется. Умирал в той жизни старший охранников долго и мучительно. Придется и в этой умереть, пусть и быстро, но снова от руки милой Гриты. В общем, так дела и покатились. Пропадаю днями в мастерской и кузнице, занимаюсь умеренным прогрессорством по мере сил своих. Через пару дней подписали еще один договор на 300 арбалетов с ратушей, по 10,5 талеров за штуку и на огромное количество болтов и козьих ножек. На них цену немного подняли, вот и вышли в общий ноль по итогу всех торгов. Там немного уступили, здесь заработаем побольше. Работа снова кипит. Зарабатывает деньги мастерская и кузница. Со всего мне капает очень хорошо. Судя по кислому выражению лица Водора, он уже жалеет, что взял меня в компаньоны. Только как честный человек отказаться от своего крепкого слова не может. Да и секрет гибкого железа – это мой вклад в его дело. Не одни только деньги вложены. Так и работает столь прибыльно он только на нас. Мы уже дальше задорого продаем все, что он производит. Сняли с него эту проблему со сбытом. Ладно, помучается еще годик, а то и меньше, до моего похода на север. Оттуда я должен по первоначальному замыслу сразу же вернуться в храм, забрав в башнях палантиры и потом покинуть этот мир. Навсегда или на время жизнь покажет. Ювелир исправно продает мародерку и еще просит. Есть хороший спрос на сатумское золото. На камни гораздо меньше. Поэтому он намекает, что цену пора бы снизить на отдельные камешки и сдавать ему по оптовой цене, чтобы он смог торговать ими через своих партнеров. Мысль хорошая. Мотаться через миры и пространство с набитым золотом и камнями-мешками мне больше не хочется. На все дальнейшее хватит и горсти лучших камней. Но пока остерегаюсь от того, чтобы завалить Астор камнями с неизвестной историей появления. Да и с рыжими вопрос не решен еще окончательно. Между тем, трактир «Лиса и журавль» стал очень модным местом. Самым-самым во всем Астере. Публика только приличная собирается. Деньги посетители тратят не особо задумываясь. По выходным – бои, и ставки на них уже солидные. Скоро я смогу выйти и с помощью гриты сорвать банк ставок. Теперь хожу каждый день тренироваться в казармы и понемногу привожу себя в форму. Скинул 5 килограммов и уже нравлюсь сам себе. Даже подтягиваться стал 25 раз, хотя по первости больше 15 не выходило никак. За почти 6 месяцев тренировок стал неплохо работать с ножом, спасибо Торку. Он и сам владеет в совершенстве и учит хорошо. Меч, конечно, более сложный предмет. Пусть моя сила и дает хорошее преимущество. Только тот же Гинс, наш блатной приятель, побеждает меня легко все 5 раз из 5. Впрочем, как и всех в нашем кружке. Постарался вырастить незарядного бойца его отец себе на смену. Если бы я решился бить учебным мечом в поединках со всей силы, шанс на победу оставался бы. Только я не хочу показывать до конца свои нечеловеческие возможности. Поэтому постоянно использую меньшую часть силы. Через 3 дня наблюдения за наемником мальцы принесли первые результаты. 2 первых дня прошли без каких-то подвижек. Редкин из постоялого двора уровнем выше среднего не выходил один совсем. Но на 3-й день отправился куда-то, как оказалось, в гости к девке, прислуживающей в этом же дворе, и пробыл у нее 3 часа. Потом появился из ее жилища, комнаты в доме на 5-й улице, уже в полной темноте. Зажег факел, заранее припасенный, и, посвистывая, очень довольный, отправился на постоялый двор. Черт, ситуация мне пока не нравится. Если парнишки снова прибегут, когда наемник пойдет к девке и его там застрелят, это будет такой яркий след ко мне, пусть у меня и будет алиби, что стража точно возьмет меня в оборот. Зачем следил? И кого навел? Сейчас я это понял абсолютно точно. Придется пока спустить ситуацию на тормозах, что я и сделал, сняв парнишек с наблюдения и выдав им небольшую премию. Стоит подождать до следующего визита купцов в Астер, если, конечно, город или княжество не прервут отношения из-за того печального инцидента в трактире Мортенса. Насколько я помню, тогда все дело шло к такому результату, и я подсуетился, купив красивое и очень дорого отремонтированное здание торгового двора относительно дешево у австрийских купцов, не знающих, как вытащить вложенные в ремонт талеры. Зато вскоре стражник встречных ворот рано утром разбудил и меня, и Гриту стуком в дверь, доложив, что караван и люди, интересующие меня, покинули Астер только что сегодня. Был награжден серебряной монетой и удалился счастливый. А девушке я сказал, что возмездие откладывается. Не хватило времени что-то придумать. Милая оказалась очень расстроена, хотя и порадовалась за то, как у меня организована слежка за объектом. «Не переживай. В следующий раз, как он появится в городе, мы узнаем первыми, и тогда он никуда не денется». Попробовал успокоить я девушку, которая не пожелала так сразу отказаться от мысли о скорой мести. «Такие дела сходу не делаются, ведь это будет выглядеть как запланированное убийство невинного человека». «Он не невинный человек!» – отрезала Грита, возмущенно дыша мне в ухо. «Хочешь повторить это страже, потом судье, потом каждый день говорить это себе самой на рудниках до самой смерти?» – спокойно поинтересовался я. «Собираешься рассказать, что произошло у тебя с ним в Смертных горах?» – усилил я нажим. И Грита сдалась, сказав только, что все равно будет мечтать о мести все оставшееся время. «Хорошая мечта! Однако я не хочу, чтобы она отравляла наши отношения все время. В следующий раз этот гад не уйдет без возмездия, но пойми, мне самому это сделать не так сложно, как подвести тебя к нему так, чтобы он отчетливо понял, от чьей руки он умрет. За такое дело и его организацию я не хочу слышать никаких упреков, только слова и действия с твоей стороны, означающие полную благодарность». Поставил я условия. Милая сразу согласилась, что ведет себя глупо, обижаясь на меня и весь белый свет. «Ладно, одной проблемой меньше. Я и так завален делами по самое горло. Начал еще искать заодно подходящее здание для устройства роскошной бани, и девушкам своим поручил. Дать знать, как появится в продаже здание на берегу городской речки, так, чтобы оказалось можно организовать непрерывное поступление воды в здание. Идея устроить такое заведение, поделиться с людьми Черноземья диковинным и приятным времяпровождением, все же меня не оставляет в покое. Тем более, что впереди зима, и мне нечем особо заниматься, если я смогу решить вопрос с талаком до зимних штормов. И надо же такому случиться. Я зашел к Мортенсу, чтобы навестить учителя Иклею, и заметил в зале трактира неразлучную парочку – Кросса с Драгером, обмывающих, как оказалось, увольнение Кросса из гильдии. Потеряв полскальпа, парень не может больше, как раньше, спать в лесах и горах, положив голову в любом месте, на любой пень или камень, подвернувшийся около ночлега. В холоде и сырости шрамы воспаляются, сильно гноятся и болят. Теперь ночевать желательно парню только в нагретом доме и на хорошей подушке. Совсем в гильдии избрендели. Пошли на принцип, что ли? Такого инструктора потеряли ни за что. Подходящим случаем я не преминул воспользоваться и нанял свободного от всех остальных обязательств, как и от выплат из гильдии теперь, парня к себе на работу.